Некоторые из моих старых знакомых являются членами этого клуба. Они могли бы дать нам рекомендацию. Оставь это. Почему? Хотя бы потому, что нам это непосредственно. Держу пари, что за одно вступление надо выложить $1000, а потом каждый год выкладывать по нескольку сотен, по меньшей мере. У нас нет таких денег. У нас есть сбережения. Но ведь не для уроков же тенниса. Ну ладно, давай не будем об этом. Он потянулся к выключателю. Мальчикам это бы пригодилось. Броди оперся рукой о столик. Послушай, мы не принадлежим к кругу людей, играющих в теннис. Мы не будем там чувствовать себя хорошо. Мы там будем чужие. Откуда ты знаешь? Мы ведь даже никогда не пробовали вступить в клуб. Давай оставим этот разговор. Он выключил свет, подошел к ее кровати, откинул одеяло и улегся рядом с Эллен. К тому же, продолжал он, уткнувшись носом ей в шею, есть другой вид спорта, который мне больше по душе. Дети еще не спят. Они смотрят телевизор. Даже если тут взорвется бомба, они ее не услышат. Он поцеловал ее в шею и начал водить ладонью по ее бедрам. Эллен зевнула. «Мне так хочется спать», — сказала она. «Я выпила снотворное до твоего прихода». Броди перестал ее гладить. «А какого черта ты его пила?» «Я плохо спала прошлую ночь, поэтому и приняла таблетку». «Я выброшу эти проклятые таблетки». Он поцеловал ее в щеку, хотел поцеловать в губы, но в этот момент она снова зевнула. «Извини», — сказала она. «Боюсь, ничего не получится». «Получится. Все, что от тебя требуется, помочь немного. Прости, я очень устала. Но ты, если хочешь, я постараюсь не заснуть». «Нет уж», — сказал Броди и перевалился на свою постель. «Я не любитель насиловать трупы». «Зачем ты так?» Броди не ответил. Он лежал на спине, уставившись в потолок. Он чувствовал, что напряжение осталось, но желание уже прошло, и вместо него приходит тупая боль. Спустя минуту Эллен спросила: «Как зовут друга Гарри Медуза?» «Хупер». «Не Дэвид Хупер?» «Нет, по-моему, его зовут Мэтт». «Когда-то давным-давно я знала человека, которого звали Дэвидом Хупером. Я помню...» Но договорить она не успела. Веки ее сомкнулись, и она глубоко задышала, погрузившись в сон. В пятницу, возвращаясь домой из Саутгемптонской больницы, Эллен заглянула на почту. В Эмити почту не доставляли на дом. Вообще-то срочную корреспонденцию должны были доставлять по любому адресу в радиусе 1 мили от почтамта. Но практически даже срочные телеграммы, за исключением тех, на которых значилось, что они отправлены федеральным правительством, хранились на почте, пока кто-нибудь не приходил за ними. Почта размещалась в небольшом здании на Тилл-стрит, совсем рядом с Мейн-стрит. Там имелось 500 почтовых ящиков, 340 из них арендовались постоянными жителями Эмити, остальные 160 предоставлялись курортникам, а кому именно, это зависело от прихоти начальницы почтового отделения Минни Элдридж. Те, кому она симпатизировала, получали разрешение арендовать ящики на летний период. Тем, кому она не симпатизировала, приходилось стоять в очереди у ее стойки. Поскольку никто из приезжающих на лето не мог арендовать ящик на круглый год, курортники никогда не знали, будет ли у них почтовый ящик на следующий сезон, когда они приедут в июне или нет. Ни у кого не было сомнений относительно того, что Минни Элдридж уже перевалила за 70, но ей каким-то образом удалось убедить власти в Вашингтоне, что она еще не достигла того возраста, когда человек обязан уйти на пенсию. Она была маленькой и щуплой на вид, но довольно сильной и управлялась с пакетами и картонками почти так же быстро, как и двое молодых мужчин, работавших на почте вместе с ней. Она никогда не говорила о своем прошлом или о своей личной жизни. Знали о ней только, что родилась она на острове Нантакет и покинула его вскоре после того, как началась Первая мировая война. Она так долго жила в Эмити, что в городе не было человека, который бы ее не знал. Минни Элдридж считала себя не только коренной жительницей, но и знатоком истории города. Она охотно рассказывала о том, почему город назвали Эмити, рассказывала об Эмити Хоупвелл, жившей в 17 веке и приговоренной к смертной казни за колдовство.